Глава 16. Наглость губернатора зашкаливала. Да кем он себя возомнил? Президентом? Сначала работа. В смысле? Ты мне обещал должность, стиснув зубы, произношу. Злит до чертиков. Хорошо, приезжай в Ставрополь, оформим тебя на работу. Кажется, он тоже зол. Видно, привык, что девушки по щелчку его пальцев выстраиваются в шеренгу. Я не такая. Пусть отвыкает. Катя смотрит на меня восхищенным взглядом. Ладно, завтра же выезжаю. Пока-пока. Пока, отвечает и кладет трубку. Он зол. Но нет, мне не сказал. Значит ли это, что у меня первая победа? Победа только в одной битве, а не в войне. Ну ты молодец, подруга. Такого мужика построила. Ага, построила. Это вряд ли. Натянуто улыбаюсь. Он все еще женат. А я все еще любовница, без каких-либо перспектив. Сразу в голове почему-то всплывает пара Кэрри Биг из «Секса в большом городе». Он тоже одно время был женат. И именно из-за нее у него расстроился брак. Надежда вновь затеплилась во мне. Даже остатки совести не способны были ее затушить. В любви и на войне все средства хороши. Не просто ведь так это считается житейской мудростью. Начальница отдела кадров окидывает меня взглядом, что становится как-то не по себе. Словно я не первая, не последняя здесь. «Снилс?» — не глядя на меня, произносит. «Да, вот он», — кладу ее на стол. «Хорошо». Пышная женщина средних лет с очень смазливым лицом берет зеленую карточку и вносит ее данные в договор. «И трудовую книжку. Вы же к нам». «Надолго?» Акцент на последнем слове намекает, что она говорит с издевкой. «Я хмурясь даю трудовую книжку». «Как хотите вести учет? Электронно или на бумаге?» «Конечно, на бумаге. Один серьезный сбой системы, и весь мой стаж сотрется. Цифровой лагерь не пройдет. Не знаю, зачем ей это говорю. Может, напрягает маниакальная тяга властей во всем мире загнать всех в жесткие цифровые рамки. Интересно, что Мерлан думает по этому поводу? Я ведь ни разу и не спрашивала. Мне, чтобы слетать в Сент-Трупе, пришлось пройти 7 кругов ада». Эти тесты, которые, когда человек болеет, почему-то часто дают отрицательный результат. А когда здоров, положительный. Что уж говорить, даже создатель тестов сам сказал, что их нельзя применять для постановки диагноза. Может, поэтому умер аккурат перед этим бесим. Самое интересное, что ни на одном из тестов нет подписей, как будто люди боятся ставить свой росчерк на поддельном документе. Как, впрочем, нет подписей и на опубликованных официальных документах представителей власти. Вот, мол, мое указание. Но я не подписывал его. Выполняй на свой страх и риск. И когда второй Нюрнберг постигнет всех мучителей, у меня будет отмашка. Я ведь не подписывал. Вдруг вспомнилось, как Катю принуждали укольнуться на работе этим летом. Неистово так. С особой жестокостью. Угрожая, пугая, попирая любые нормы права. Она сдалась, кольнулась. Первую неделю было жестко, сейчас вроде ничего. Мне повезло на прошлой работе. Работодателю чихать на то, уколота я или нет. А Мерлан, любопытно, какой руководитель в этом плане? Готов попирать права человека в угоду указки верхушки или слово имеет? В моих размышлениях я и не замечаю, как передо мной оказываются 2 экземпляра договора. «Подпишите, я документы передам на подпись руководителю и через пару дней отдам вам ваш экземпляр». «Хорошо, сейчас». Я беру в руки 10-страничный договор. Тут читать, не перечитать. И подводных камней, наверное, уйма. «А можно я дома почитаю и подпишу?» «Как знаете. Вот должностная инструкция, читайте». Должностная была не такая пугающая, и она хотя бы дает представление о том, что мне тут делать. 3 страницы, и я почти в курсе дел. Оказывается, я один из трех секретарей Его Величества. Так интересно, как же выглядят другие? Расписавшись в должностной инструкции и правилах внутреннего распорядка, я иду за начальником отдела кадров. Она припровожает меня на мое рабочее место. Большой кабинет, квадратов на 50, три стола и дверь в святая святых. Девочки, знакомьтесь. Это Дарина, новый секретарь. Они разом на меня неодобрительно смотрят. Да что такое? Чем я вызвала столько негатива? Они ведь меня даже не знают. Привет. Я Аня. Первая из девушек, что сидит ближе, заговаривает. Сразу бросается в глаза, что она прекрасна. Яркая блондинка в стиле Деннис Ричардс. Привет. Отвечаю ей, улыбаюсь. Вторая тоже приветствует меня. Я Алиса. Здесь же все наоборот. Брюнетка. Роскошная такая. И ухоженная. Про таких не скажешь, что они живут на бюджетную зарплату. Они что, все его любовницы? И поэтому новенькую воспринимают как врага народа?